Кабинет у Харви был внушительный. Он был отделан, как кабинет его знакомого адвоката по налоговым делам. Вдоль стен тянулись стеллажи с книгами, закупленными оптом, цвет ковра и обоев приглушенный, будто закопченный сигарным дымом. Когда Харви не спалось, как сейчас, он мог отдохнуть здесь, посидеть за огромным столом в кресле из кожи черепахи и подумать о законности. Но только не сегодня ночью. Сегодня Харви был поглощен проблемами иного толка. Как ни пытался он отвлечься, мысли его возвращались к Леопольд Роуд. Он мало запомнил из того, что произошло в бассейнах. И это очень его беспокоило. Память всегда оставалась предметом его гордости. Способность запоминать увиденные лица и оказанные услуги в немалой степени помогла Харви обрести власть. Он гордился тем, что среди сотен его работников не было ни одного привратника или уборщицы, кого бы он не знал по имени. Но о событиях на Леопольд Роуд, случившихся всего 36 часов назад, Харви вынес весьма смутные воспоминания о женщинах, медленно окружающих его, о веревке, затягивающейся вокруг шеи, о том, как они вели его вдоль кромки бассейна в некое помещение, мерзость которого убила почти все его ощущения. Дальнейшее вползало в его память, словно те скользившие в грязной воде бассейна существа, смутно различимые и тягостно тревожные. Кажется, там произошло что-то унизительное и ужасное. Больше ничего вспомнить не удавалось. Однако Харви был не из тех, кто пасовал перед неопределенностью без борьбы. Если за этим кроется тайна, он сделает все, чтобы открыть ее. В качестве первого шага своего наступления он приказал Чедману и Фраеру перевернуть вверх дном квартиру Калахоуна. Если, как он подозревал, затея с бассейнами была продуманной вражеской операцией по завлечению его в ловушку, Калахоун являлся соучастником. Разумеется, в качестве вывески, не более того. Уж, конечно, он не руководитель и не вдохновитель. Харви счел, что разгром квартиры Калахоуна станет достойным предупреждением для хозяев Джерри о том, что он намерен вести борьбу до конца. Погром принес еще один плюс. Чендамен вернулся с планом первого этажа комплекса. Сейчас развернутый план лежал на столе Харви. Вновь и вновь он отслеживал свой путь к бассейну в надежде на то, что память очнется. Но был разочарован. Почувствовав усталость, Харви поднялся и подошел к окну. Огромный сад за домом содержался в образцовом порядке. В этот час, правда, его безукоризненные границы лишь угадывались. Свет звезд едва-едва освещал владение. Харви видел лишь собственное отражение на гладком оконном стекле. Когда он сфокусировал зрение на отражении, его контуры словно всколыхнулись, и он почувствовал шевеление в животе. Словно там что-то распустилось. Он приложил руку к животу. Тот подергивался и вздрагивал. И на мгновение Харви перенесся в бассейны. Нечто осклизлое, голое, комковатое приблизилось к его глазам. Он чуть не закричал, но смог сдержаться, отвернувшись от окна и переведя взгляд на интерьер комнаты. Ковры, книги, мебель, трезвая и незыблемая реальность. Но видение отказывалось покинуть его мысленный взор. Живот по-прежнему крутило. Прошло несколько минут, прежде чем Харви смог заставить себя снова взглянуть на свое отражение в стекле. Контуры уже не колыхались. Он больше не позволит себе ни одной подобной ночи, бессонной и мучительной. А с первым лучом зари пришла убежденность в том, что сегодня пора расколоть мистера Калахоуна. Утром Джерри пытался дозвониться Кэрол на работу, но она все время была занята. В конце концов он оставил это и предпринял геркулесовые усилия, чтобы привести квартиру в порядок. Однако не преуспел ни в сосредоточенности, ни в усердии. Убив целый час, он ни на йоту не приблизился к намеченному. В конце концов он сдался. Разгром точно отражал его мнение о самом себе. Незадолго до полудня ему позвонили. «Мистер Калахоун? Мистер Джерард Калахоун?» «Он самый?» «Моя фамилия Фраер. Я звоню от имени мистера Харви». «Вот как? Хотят позлорадствовать или пригрозить еще большим ущербом?» «Мистер Харви ждет от вас кое-каких предложений», — сказал Фраер. «Предложений?» «Мистер Харви очень заинтересовался проектом Леопольд Роуд, мистер Калахоун. Он собирается вложить в него существенные денежные средства». Джерри промолчал. Эта явная ложь привела его в замешательство. «Мистер Харви очень бы хотел с вами встретиться. И чем скорее, тем лучше». «Ну и где же?» «В бассейнах. Он хочет обговорить кое-какие архитектурные тонкости со своими коллегами». «Хм, понятно. Вы можете подъехать во второй половине дня?» «Смогу, конечно». «В половине пятого. Договорились?» На этом разговор закончился, оставив Джерри озадаченным. В тоне Фраера не было ни следа враждебности, ни намеков, даже скрытых, на возникшую конфронтацию. «Может быть, как и предположила полиция, события минувшей ночи — выходка неизвестных вандалов? А кража чертежей — это просто какой-то нелепый каприз?» Джерри подавил растущее возбуждение. «Что ж, еще не все пропало». Надеясь на такой поворот событий, Джерри вновь набрал номер Кэрол. На сей раз он не стал слушать повторяющихся извинений и потребовал позвать ее к телефону. Наконец она взяла трубку. «Я не хочу с тобой разговаривать, Джерри. Иди к черту». «Да ты только послушай». Она с грохотом бросила трубку, прежде чем он произнес следующее слово. Джерри тут же перезвонил. Когда Кэрол ответила и услышала его голос, она, казалось, изумилась тому, что он так страстно желал искупить свою вину. «Ну к чему ты стараешься?» — возмутилась она. «Боже мой, какой в этом толк?» Он слышал слезы в ее голосе. «Я хочу, чтобы ты почувствовала, как мне больно. Дай мне исправить все. Прошу тебя, позволь мне». Она не ответила на его мольбу. «Не бросай трубку, пожалуйста, я знаю, что мне нет прощения. Боже, боже мой, я знаю!» Она молчала. «Ну, просто подумай о такой возможности, хорошо? Пожалуйста, дай мне шанс исправиться, хорошо?» Очень тихо Кэрол произнесла. «Я не вижу смысла». «А можно позвонить тебе завтра?» Он услышал ее вздох. «Можно?» «Да». «Да». Трубку повесили. Джерри отправился на Леопольд Роуд с запасом в 3/4 часа. Но на полпути палил дождь, с большими каплями которого не справлялись дворники ветрового стекла. Движение замедлилось, и полмили машина едва ползла. Сквозь пелену ливня проступали лишь красные огни стоп-сигналов, идущего впереди автомобиля. Тянулись минуты, и беспокойство Джерри росло. К тому времени, когда он выбрался из пробки в поисках свободного пути, он уже опаздывал. На ступенях бассейнов никто его не ждал, но чуть дальше стоял серо-голубой ровер Харви. Шофера за рулем не видно. Джерри нашел место для парковки на противоположной стороне и перебежал улицу под дождем. От машины до бассейнов было ярдов 50, но пока он достиг цели, он промок до нитки и задыхался. Дверь оказалась открыта. Не желая мокнуть, Харви поработал с замком. Джерри нырнул внутрь. В вестибюле Харви он не нашел. Но кое-кто все-таки там был. Мужчина, ростом с Джерри, но в 2 раза шире. На руках кожаные перчатки. Лицо, без признака мысли, как будто из того же материала. «Калахоун?» «Да». «Мистер Харви ждет вас внутри». «А вы кто?» «Чендемен», — ответил мужчина. «Идите». В дальнем конце коридора горел свет. Джерри толкнул остекленные двери вестибюля и пошел туда. За спиной он услышал хлопок закрывающейся входной двери и звучавшие эхом шаги Чендемена. Харви разговаривал с 3-м мужчиной, ростом пониже Чендемена, с мощным фонарем в руке. Заслышав приближение Джерри, оба посмотрели на него и резко прервали разговор. Харви не поздоровался и не протянул руки, а только сказал. «Ага, явился, не запылился». «Ливень!» — начал Джерри, но потом подумал, что его вид сам о себе говорит. «Вы себя не бережете», — произнес человек с фонарем. Джерри сразу же узнал любезный голос звонившего ему. «Фраер?» «Он самый. Рад познакомиться». Они пожали друг другу руки, а в это время Харви смотрел на Джерри во все глаза, будто искал на его плечах вторую голову. Целую бесконечно долгую минуту он молчал, спокойно наблюдая, как растет беспокойство на лице Джерри. «Хм, а ведь не такой дурак», — проговорил он в конце концов. Неожиданное заявление требовало реакции. «Я даже мысли не допускаю, будто бы вы главный в этом деле», — продолжил Харви. «И я готов отнестись к вам снисходительно». «О чем это вы?» «Снисходительно», — повторил Харви. «Потому как вы, похоже, не понимаете, не так ли?» Джерри лишь нахмурился. «Именно так», — подал голос фраер. «Похоже, вы даже теперь не понимаете, как здорово влипли», — поинтересовался Харви. Джерри вдруг стало не по себе от того, что Чендермен стоял у него за спиной, и от собственной абсолютной уязвимости. «Но я не считаю, что неведение благословенно», — продолжал Харви. «То есть даже если вы что-то не понимаете, это не освобождает вас от ответственности, не так ли?» «Я никак не возьму в толк, о чем вы», — мягко запротестовал Джерри. В свете фонаря лицо Харви было бледным и усталым. «Об этом месте», — пояснил Харви. «Я говорю об этом месте. О женщинах, которых вы здесь поселили, для меня. Что это значит, Калахоун?» «Это единственное, что я хочу знать». «Что все это значит?» Джерри чуть пожал плечами. Слова Харви сбивали его с толку. Но Харви уже предупредил его, что непонимание не является оправданием. Возможно, единственным разумным ответом станет вопрос. «А вы видели здесь женщин?» — спросил Джерри. «Точнее, шлюх», — ответил Харви. Его дыхание отдавало сигарным пеплом недельной давности. «Ну, на кого работаешь, Калахоун?» «На себя? Сделка, которую я вам предложил?» «К черту твою сделку!» — оборвал его Харви. «Меня не интересуют сделки!» «Я понимаю», — сказал Джерри. «Тогда я не вижу смысла продолжать наш разговор». Он отступил на полшага от Харви, но тот выбросил руку и ухватил его за мокрый рукав пиджака. «Я тебя еще не отпускал», — произнес Харви. «Но у меня дела...» «Подождут», — ответил Харви, не ослабляя хватки. Джерри сознавал, если он рванется к дверям, его остановит Чендермен. Но если он не попытается улизнуть... «Я не люблю таких умников, как ты», — проговорил Харви, отпуская его рукав. «Думаешь, ты пуп земли только потому, что умеешь ловко говорить и носишь этот шелковый галстук? Вот что я тебе скажу!» Он ткнул пальцем в горло Джерри. «Ты — куча дерьма! И мне просто любопытно, кто за тобой стоит. Понял?» «Но я ведь уже сказал вам...» «На кого ты работаешь?» Каждое слово Харви сопровождал тычком пальца. «А сейчас тебе будет очень больно». «Ради бога, я ни на кого не работаю, я ничего не знаю ни о каких женщинах!» «Ты не глупи, хуже будет», — посоветовал фраер, притворяясь обеспокоенно. «Но я говорю правду». «Чувствую, парню надо сделать больно», — заметил фраер. Чендермен радостно заржал. «Ну, ты этого добиваешься?» «Назови имена, и все», — сказал Харви. «Или мы переломаем тебе ноги». Недвусмысленная угроза нисколько не прояснила мышление Джерри. Он не видел никакого выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на своей невиновности. Если назвать фиктивных хозяев, ложь вскроется мгновенно, и последствия неудавшегося обмана будут страшными. «Ну, проверьте мои рекомендации», — взмолился Джерри. «Вам же не составит труда все обо мне раскопать. У меня нет компаньонов, я работаю на себя, я всегда так работал». Взгляд Харви на мгновение оторвался от лица Джерри и остановился на его плече. Сердце Калахоуна сжалось. Он понял значение этого знака слишком поздно, чтобы приготовиться к удару по почкам от человека за спиной. Джерри дернулся вперед, но не успел налететь на Харви, потому что Чендермен ухватил его за воротник и швырнул к стене. Джерри скрючился, ослепнув от боли. Он едва расслышал, что Харви снова спросил, кто его хозяин, но помотал головой. Череп был словно набит железными шариками, гремевшими в пустоте между ушами. «Господи, господи!» — бормотал Джерри, будто на ощупь подбирая слово для защиты от следующих ударов. Но прежде чем успел это сделать, его рывком выпрямили. Луч света бил прямо в лицо. Джерри было нестерпимо стыдно своих слез, катившихся по щекам. «Имена!» — потребовал Харви. Шарики по-прежнему гремели. «Еще разок!» — приказал Харви, и Чендамен шагнул к Калахоуну. Харви остановил его, заметив, что Джерри вот-вот отключится. Кожаное лицо отодвинулось. «Встать, когда я разговариваю с тобой!» — велел Харви. Джерри попытался выполнить приказ, но тело его не слушалось. Готовое умереть, тело било дрожь. «Вставай, вставай!» — повторил фраер, шагнув между жертвой и мучителем, и рывком поднял Джерри. Сейчас, когда фраер подошел совсем близко, Джерри почувствовал тот самый кислый запах, на который обратила внимание Кэрол, когда они поднимались по ступеням крыльца. «Это одеколон фраера», — не унимался Харви. Джерри поднял к лицу трясущуюся руку, прикрываясь от слепящего света. Он не видел ни одного из трех лиц, но смутно сознавал, что фраер загораживал его от Чендамена. Справа от Джерри Харви чиркнул спичкой и поднес огонь к кончику сигары. Вот он, нужный момент. Харви отвлекся, и на линии удара фраер, заслонивший Чендамена. Нырнув под луч фонаря, Джерри метнулся от стены, исхитрившись выбить фонарь из рук фраера. Звякнув о кафель пола, фонарь погас. Споткнувшись во внезапной темноте, Джерри сделал еще один рывок к свободе. За спиной он услышал проклятие Харви и то, как столкнулись Чендамен с фраером, нагнувшись в поисках упавшего фонаря. Он заковылял вдоль стены к концу коридора. Разумеется, путь назад к входной двери, где стояли его мучители, был отрезан. Он мог надеяться лишь на блуждание по лабиринту коридоров, лежавшему впереди. Он добрался до угла и повернул направо, смутно припоминая, что этот маршрут уводит в сторону от главного коридора к вспомогательным переходам. Джерри удалось вырваться раньше, чем его покалечили, но избиение давало о себе знать. Каждый шаг отдавался сильной болью внизу живота и в спине. Подскользнувшись на влажных плитках, он чуть не закричал от боли. За его спиной опять орал Харви. Фонарь подобрали с пола, луч заметался по лабиринту в поисках Джерри. Он прибавил шагу, радуясь слабому свету, но отнюдь не его источнику. Сейчас они кинутся следом. А если, как говорила Кэрол, в плане здания лежит простая спираль, и коридоры представляют собой бесконечную замкнутую кольцевую систему, не имеющую выхода, то он заблудится. Но Джерри был упорным. Ориентируясь на возрастающее тепло, он двинулся в ту сторону в надежде наткнуться на пожарный выход, который выведет его из здания.